прокричал из глубины души и прервал мой сон. Но из тревожной пустоты, как надежда, образ твой возник, и твой голос через шторм звал меня за грань придуманного мира. Из потерянных грез рожден черный лебедь, летит это время печали, и весь мир видит страшный сон. Скорбь восходит на трон, гибнет красота. Потерянный град.